Pull up на твой зад, черепахи кавабанга. Пули на доставке, горячо, как чимичанга. Не хожу вокруг да около, я скажу им прямо. Я стою много, где-то 150 грамм. Мы толкаем препарат. Это 100 раундов драм, G-Zap и Hold Down. На мне цепи, я спал, я неделю не спал, они только родились, а